Шурочка, правда, не крикнула, но и кричать-то ей было нельзя, если подумать. Зато она так тяпнула его за плечо, что Коля до сей поры болезненно морщился. И как только он выпустил ее, вскочила и бросилась в дом. Коля, прислушавшись, уловил рыдания и в полном расстройстве отправился в садки, так и не успев выяснить, что Шурочка плакала совсем не по той причине. «Дурак какой!» — сквозь слезы шептала она. «Не могу терпеть, пока подниму все аккуратненько. Цыганская страсть. А платья нет. Что я батюшке скажу?» Ничего этого Коля не знал, называл себя бессердечным животным и очень боялся, что Шурочка никогда и ни за что его уже не простит. «Кто знает, может, только ты и в силах, Борис». Три героя города Прославля встретили решающее утро своей жизни почти одинаково. Двое в женских объятиях, один в мечтах. Это не штамп, не авторский повтор, не однообразие. Это возраст. Возраст любви требует любви и не хочет никаких замен, и поэтому вполне понятно, что три судьбы и в этом оказались схожи. Тем более, что всем трем женщинам суждено было сыграть далеко не последнюю роль в дальнейших событиях. В частности, именно сейчас мне необходимо напомнить о знаменитой в Пристенье дурочке бабки Палашки, переполошившей мрачными пророчествами весь город Прославль. Она имела дурную привычку вставать ни свет ни заря и шляться в поисках как небесных, так и земных знамений. И шляясь той зарей, услышала за забором у самого Ивана Матвеевича Круглова столь знакомые ей когда-то звуки. То было знамение, да еще какое! И бабка, подкравшись, высмотрела все, кто, где, когда, и растворилась в сумраке, когда Шурочка ринулась в дом рыдать по поводу изодранного платья и сиять по поводу всего остального. И получилось так, что бабка Палашка знала все, а о ней никто не знал. У причин всегда больше следствий, чем следствий у причин, хотя часто бывает наоборот. Вот сколько событий произошло в городе в одну короткую ночь. А Оленька Алексина спала спокойно, ни о чем не подозревая, хотя именно ей в эти часы судьба готовила самый тяжелый крест. Как хорошо, что мы не ведаем, что с нами случится. Это великое благо. И я люблю читать историю и размышлять о ней именно потому, что я-то знаю, какая заваруха вышла из того, к примеру, что некий студент прихлопнул некоего эрцгерцога. А если бы он промахнулся? И что, если бы Сергей Петрович опоздал на верхнюю улицу? Но опоздал не он, а Евсей Амосыч. И это опоздание тоже породило свою цепочку событий. А Сергей Петрович Белобрыков, недоучившийся студент, несостоявшийся бакалавр, волонтер и ветеран Бурской войны, потомственный дворянин города Прославля и член РСДРП, пришел вовремя и не один. За ним, пыхтя под тяжестью оружия и амуниции, поспешал отставной поручик, которого все знали только под именем Гусария Улановича, что лишний раз подтвердило известный афоризм, будто историю творят герои и сумасшедшие. «Вот и мы», — сказал Сергей Петрович. «Прошу извинить за...» И замолчал. В предутренней тишине послышался нарастающий гул, в котором сливались топот, говор, дыхание доброй сотни мужчин, злых с утра и похмелья. Старый бог надел очки, послюнил пальцы и неторопливо перевернул еще одну страницу в книге судеб прекрасного города Прославля. Глава шестая. Живущие настоящим не ведают, что творят, если им свойственно непонимание столь простой истины,